Процесс разделения, осуществляемый в мире силою судящего логоса, выражается в самом нарастании и обострении мировых противоположностей. До сего времени в нашей действительности все было окрашено в однообразный серый цвет. Среди этого однообразия невозможно было разглядеть, что принадлежит добру и что злу. И люди, и их дела были, как говорится в поговорке, «ни богу свечка, ни черту кочерга». Теперь только в жизни появляются определенно темные и рядом с ними яркие светлые тона. С одной стороны, сгустившаяся над миром тьма, а с другой стороны, усилившиеся религиозные искания, в котором уже чувствуются зачатки положительного откровения. С одной стороны, массовое зверение, с другой стороны, духовный подъем. Страдания выковывают духовные силы. Одни приближаются к крайнему пределу падения – к полной утрате образа человеческого, но в то же время другие с небывалой силой слышат призыв к нетленному. Раз тленное сгорает, тем самым лучшее, что есть в человеческой душе, от него отделяется, отделяются и самые души. Происходит массовое разорение, более того, полное крушение всякого житейского благополучия, потому что неуверенность в завтрашнем дне распространяется не только на имущество, но и на жизнь. Люди сегодня богатые и высокопоставленные, завтра могут оказаться бесприютными, нищими, узниками или даже принять мученическую смерть. Ужас голодной анархии висит надо всеми. Как же относится человеческая душа к этим испытаниям и в особенности к самым невыносимым из всех, к тяжелым для сердца утратам? Тут-то и сказывается действие огня, отделяющего драгоценный металл от соломы и дерева. Одни ожесточаются, накапливают в сердце злобу и месть, другие, напротив, отрешаются от житейского и просветляются. Когда рушится мирской порядок, люди приучаются к утрате комфорта и благосостояния с легкостью духа, которая при иных условиях представляется немыслимую, невозможную. Кого из нас не смущало изречение Евангелия, что удобнее верблюду пройти через игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие? И вот, когда рушится богатство, совершающееся в душах превращение делает вразумительным ответ Христа на это смущение. Невозможное человеком, возможно Богу. Гибель богатства действительно очищает души. Дело не ограничивается одним отрешением от суеты. Совершается глубокий переворот во внутреннем мире человека. Общность страдания и несчастья повышают в людях сострадание, сочувствие и готовность к деятельной помощи друг другу. Что это за переворот? В нем также есть своя глубокая внутренняя логика, диаметрально противоположная логике войны. Что может быть общего между логикой борьбы за существование и логикой отрешения от житейского, логикой самоотречения, самопожертвования и бескорыстного сочувствия к другим? Ясно, что тут поворот души человеческой уже заключает в себе зачаток переворота космического. Раз сердце человеческое возвысилось над кровавую борьбой за существование, раз оно почувствовало чужое страдание как свое собственное и, стало быть, ощутило внутреннюю органическую связь, объединяющую человечество во единое существо, оно тем самым осуществляет в себе закон другого мира. Это уже, без сомнения, явление сверхбиологического начала в нашей действительности, притом явление, вызванное именно крайним и односторонним утверждением биологизма в человеческом обществе. Это прямой ответ человеческого духа на искушение зверочеловечества. В кровавые дни междоусобной борьбы с небывалой исключительностью и силою утверждаются перегородки, отделяющие класс от класса и человека от человека. Но именно поэтому, с другой стороны, рушатся преграды между человеческими сердцами. Завязываются ровные, раньше, казалось бы, невозможные внутренние связи между людьми. Сегодня разорение уже так или иначе коснулось всех, но завтра никто не застрахован от голодной или насильственной смерти. И вот семьи, раньше далекие и чуждые друг другу, собираются и живут под одним кровом, терпя общие лишения и помогая друг другу в опасности. Эти общие испытания приводят к мысли, что людям нужно жить, как жили христиане в век апостольский. Не станем преувеличивать значение этих положительных фактов. Это всего только робкое начало, росток новой жизни, который может остановиться в своем развитии и заглохнуть, если вернется преждевременное благополучие. Страшно выговорить это слово, потому что причинная связь между духовным ростом и неблагополучием показывает, до чего неблагополучие бывает нужно человеческой душе. Но для того, чтобы дать ответ на вопрос о смысле разразившейся над миром катастрофы, надо договориться до конца, надо понять смысл самого неблагополучия, как бы беспредельно оно ни было. И вот мы видим, что в огне выявляются и рождаются в мир новые духовные ценности, отделяются и освобождаются от житейского мусора, раньше скрытые от взора сокровища человеческого сердца. Совершается ли это духовное обновление только в меньшинстве угнетенных, страждущих, гонимых? Нет. Раз катастрофа становится всеобщую, она не может не коснуться широких масс. И что же мы видим? Почему церкви наполняются молящимися? Откуда взялось воодушевление верующих масс и их решительный, дружный отпор гонителям? Из каких слоев общества набираются эти десятки и сотни тысяч молящихся, бесстрашно рискующих жизнью во время крестных ходов? Преодолевается отчуждение между классами, имущие и неимущие собираются вокруг одной и той же святыни и сближаются в общем деле ее защиты. В церкви раскрывается тот высший, сверхбиологический закон жизни, который объединяет всех без различия. Оттого-то церковь особенно ненавистна сторонникам беспощадной классовой борьбы, тем, кто сеет в человеческом обществе семена человека ненавистничества и злобы. Но, ненавидя ее, они должны считаться с ее силою, а сила эта тем могущественнее, чем больше обрушивается на мир тяжесть страданий. Судьбы русской церкви, без сомнения, самое поучительное из всего, что нам приходилось наблюдать в скорбные дни русской революции. С одной стороны, именно церковь всего больше пострадала от человеческой злобы, чему только она не подвергалась, и ограблению, и поруганию, и кощунству, и жестокому мучительству, но недаром лилась кровь ее мучеников. Среди всеобщего разрушения в ней одной проявились силы созидательные. Во всех сферах жизни мирской русская революция дала одни только отрицательные результаты. Она принесла пользу только церкви, ибо способствовала ее духовному росту своими гонениями, своими попытками ее разрушить. Прежде всего, благодаря революции, церковь освободилась от мирского плена. Рухнуло ее внешнее благополучие, которое раньше доставалось ей тяжкою ценою порабощения мирской власти. Зато через крушение этого благополучия она приобрела бесценный дар духовной свободы, и этот дар был ей использован для проведения в жизнь великих преобразований, обновивших все церковное управление и всю церковную общественность на началах соборности. Но не во внешних реформах тут центр тяжести. Важно то, что после многовекового сна в церкви снова повеял дух жизни, возродилась патриаршая власть, живой центр духовного объединения, явился вождь, вокруг которого церковь собралась и сплотилась для борьбы против хулителей и насильников. Возрождается приход, объединяются между собою встроенные организации приходы, тоже в целях общей борьбы и защиты попираемой святыни. В церквах раздается снова давно умолкнувшее и забытое живое слово свободной проповеди. Одним словом, начинается процесс церковного возрождения. Чем больше мирской порядок разлагается и распадается, тем больше церковь собирается и организуется. И в этом собирании жизни, вокруг духовного центра, яснее, прозрачнее, чем в чем-либо другом, сказывается безусловный и положительный смысл переживаемой нами разрухи. Ибо причинная зависимость между крушением связей мирских и восстановлением связей духовных – тут совершенно очевидно. Катастрофические эпохи и последние дни. Есть пророческие слова в Евангелии, совершенно точно выражающие значение наших катастрофических переживаний. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. В октябре 1917 года, в дни московского расстрела, мне пришлось наблюдать одну такую семейную драму. Образец того, что в катастрофические периоды истории переживается многими семьями. Отец принадлежал к правящим большевистским сферам. Сыновья-офицеры сражались против большевиков, а мать была на стороне сыновей против мужа. Так и говорится в Евангелии. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». Между Царствием Божиим и царствующим на земле злом не может быть никаких компромиссов. Вот почему крушение двойственных, противоречивых установлений, осуществляющих на земле недопустимый компромисс между добром и злом, рассматривается в Евангелии как признак близости второго пришествия Христова. Чтобы осуществился на земле безусловный вечный мир между Богом и тварью, должен разрушиться тот ложный мир, который соединяет тварь с чуждым и с враждебным Богу началом. Решительное, ясное самоопределение твари к добру или ко злу не составляет для такого мира места на земле. Вот почему по Евангелию близость второго пришествия Христа предвещается катастрофическими событиями, в которых выражается глубочайшее внутреннее разделение мировых начал. Чтобы определиться к своему окончательному, грядущему образу, мир земной должен перестать быть смешанным телом. Суд вечного логоса над миром и есть тот острый меч, который рассекает всякие двусмысленные сочетания, все, что носит на себе печаль полулужи, полуправды. И это рассечение – процесс болезненный, катастрофический. В человечестве внутреннее разделение выражается прежде всего в войнах. Но война не конец, а начало всеобщего разделения, которое должно проникнуть во всеобщественные отношения.